1923 году Центральный комитет Коммунистической партии принял решение об антирелигиозной пропаганде в деревне, в котором говорилось: «Против религиозной традиции, силы обычая, тысячелетних форм религиозного быта должны быть направлены специальные усилия в форме отвлечения от культа путем организации культурных развлечений, сосредоточения внимания на пролетарских праздниках и торжествах, замены религиозных отправлений формами гражданского быта, как-то религиозных праздников гражданскими, производственными праздниками, например, праздник урожая, посева и так далее, таинств торжественными отправлениями гражданских актов с участием, при условии отказа от церковного ритуала, культурно-просветительных учреждений, как, например, гражданских похорон, панихид, брака, наречения имени и принятия в гражданство, запись рождения и тому подобное. Брудный. Обряды вчера и сегодня. Москва, 1968 год, страница 67. Работа по созданию новых пролетарских праздников сложна, порой не лишена ошибок. Так предлагалось совести красный ритуал, который должен был заменить религиозные обряды. Считали, что артисты, играя символические пьесы, создадут новый советский театрализованный культ, который войдет в быт советских людей. Рекомендовали искать формы новой обрядности в Древней Греции. Вместо религиозных похорон предлагали создать драматическое действие на кладбище по типу древнегреческой трагедии с хорами, состоящими из девушек, одетых в белые одежды, и с зелеными ветками в руках. Эти пути оказались ошибочными. Все попытки создать красный ритуал искусственно или используя обычаи древнего мира были отброшены жизнью. Источником новых праздников, обрядов и обычаев советских людей не могло быть античное наследие или театрализация быта. В буржуазном обществе, по мере его секуляризации, возникли безрелигиозные праздники, ритуалы, обряды и обычаи, но они часто имели националистическое содержание. Некоторые сторонники буржуазного философа Конта, разработавшего культ без Бога для Франции, накопивший опыт безрелигиозной обрядности в течение революции 1789 года, предлагали его для молодой России. В нашей стране в 1923-1925 годах в ходе борьбы против церковных праздников и обрядов развивались новые формы советской бытовой обрядности – комсомольское Рождество и Пасха, октябрины, красные свадьбы и гражданские похороны. Во время октябрин на сцену клуба выходили молодые родители с ребенком, при этом присутствовали близкие друзья, представители от партийной, комсомольской и профсоюзной организации. Регистратор ЗАГСа оформлял запись, затем следовали поздравления, преподносились подарки от друзей и общественных организаций. В 1926 году известный советский журналист Михаил Кольцов опубликовал в газете «Правда» фельетон «Мое преступление». Он рассказывал, что к нему в редакцию пришли два крестьянина, братья из Вологодской губернии, чтобы получить список безбожной советской литературы для умерших честных беспартийных крестьян, полный порядок красных октябрин и наименование революционных вождей для крестьянских младенцев на каждый день в году. Крестьяне жаловались, что в Староковины, когда поминать, ни речей, ни песен не приготовлено, нет советских отпеваний, красных поминок. Красные свадьбы и октябрины, помогая вытеснить венчания и крестины, были антицерковными обрядами. Так же, как комсомольское Рождество или комсомольская Пасха, они не могли получить широкого распространения. Эти антицерковные праздники и обряды носили антиклерикальный характер и не могли отражать всего богатства духовной жизни советского народа, его героических традиций, революционной борьбы и самоотверженного труда. В феерической комедии «Клоп» Владимир Маяковский высмеял приспособленчество мещан к новому быту, их попытки опошлить идею гражданской обрядности. Бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених, Присыпкин, Пьер Скрипкин требует, чтобы была красная свадьба и никаких богов.